Глава 10. Будильник в телефоне прозвенел за час до рассвета. Хорошо, что вчера легли спать пораньше, но все равно в такую рань вставать очень тяжело с непривычки. Это при том, что, обучаясь дома, наставники меня будили и раньше. Вот что значит пару дней провести в другом режиме. Уже и разваливаешься. Нормальные люди по выходным отсыпаются, а нас черти несут ни свет ни заря, хрен знает куда, на поиски приключений. Амуницию мы проверили накануне вечером. Теперь надели доспехи, закинули за спину рюкзаки, взяли оружие и вышли из дома. Небо на востоке едва начинало светлеть. До северных ворот как раз успеваем, но желательно поторопиться. Когда быстро перемещаешься на расстояние в полной нагрузке, понимаешь, что не зря выбрал именно такой рюкзак, а не самый дешевый. На половине пути нас окликнули из переулка. В сумерках было сложно понять, кто выходит из-под тени деревьев, где не видно вообще ничего. Мы остановились, а я на всякий случай поудобнее взялся за древко протазана. «Вань, это ты?» — спросил один из выходящих из тени. Я узнал голос Стаса. За ним шло еще 6 человек, как он и говорил. Все сходится. «Мы, Стас», — помахал я рукой, опуская клинок протазана к земле. «А где твои студенты?» — спросил он, подойдя ближе и протягивая руку. «Мы же договорились на северных воротах, значит, там и будут», — пожал я плечами. «Я даже не в курсе пока, где они живут. Может, там рядом где, чтобы ходить к аномалии, ближе было». Матвей на секунду замялся, когда Стас протянул ему руку, потом все-таки пожал. Правда, от меня не укрылось, с какой силой мой товарищ сжал руку парню. Но тот даже не поморщился на такое приветствие. Теперь мы шли на север уже небольшим отрядом. Должны будут присоединиться еще 4. «Сегодня повеселее будет», — сказал один из друзей Стаса. «Нормальная команда набирается. Может, мы тогда поглубже зайдем, а, Стас?» «Ты бы поменьше выпячивался со своим поглубже», — хмыкнул их главарь. «В прошлый раз еле ноги унес. Мы за тебя отбивались». «Ну не заметил я этого урода. А ты теперь год будешь напоминать», — огрызнулся желающий острых приключений парень и тут же пнул подвернувшийся под ногу камушек. «Буду», — кивнул Стас. «И год буду напоминать, и 2. Ты, если хочешь самоубиться, просто ломись к центру аномалии со всех ног. Только назад потом не возвращайся с драконами на хвосте, пусть это будет твоя личная проблема». Парень что-то пробубнил себе под нос, но больше ничего доказывать не стал. Мы уже подходили к северным воротам, когда на них упал первый луч солнца. В его отраженном свете мы увидели 4 парней, стоявших на нашем пути. Это как раз были студенты с поезда. Но хоть не подвели, уже хорошо. Вот теперь полный комплект, как мы вчера и планировали. Мы миновали последние военные караулы, и далеко впереди уже виднелось марево. Так издалека выглядел воздух над аномалией. Как я потом убедился, оттуда этого не видно. «Так, господа приезжие», — начал речь Стас, — «давайте договоримся сразу. Никакой самодеятельности и погони за тварями в отрыве от отряда. Мы должны держаться строго вместе. Никаких разбреданий, даже чтобы отлить. Увидели мелкого монстра рядом? Молчите. Если что-то более серьезное, слушайте мою команду. Всем все понятно. Идем вдоль границы аномалии, на запад. В глубину никто не уходит. Особенно тебя это касается». Последняя фраза была адресована недовольному члену его команды. Никто не стал возражать против лидерства Стаса в отряде. Да и смысл какой? Он знает гораздо больше нас, пусть и ведет. Тем более, что он все по делу пока говорит. Значит, руководить подобными вылазками ему не впервой. Свои ребята его слушали безоговорочно, а они, по сути, костяк нашей группы. По мере приближения к дрожащему мареву менялось все вокруг. Земля становилась все светлее и приобретала красный оттенок, местами с сиреневым отливом. Трава и деревья стремительно мельчали, зелень становилась сизой. Я даже не заметил, как застилающее все впереди марево вдруг исчезло. Мы вошли в аномалию. Здесь растительность снова начала набирать размеры, только теперь все растения казались незнакомыми. Я активировал нейроинтерфейс для идентификации трав и другой зелени, которая чаще оказывалась синей или бордовой. Прямо под ногами и правда попадались интересные экземпляры, за которые знающие люди не жалеют денег, но остальные по незнанию проходили мимо. Хорошо быть со справочником в голове. Я старался не сбавлять шаг, сорвав пару еще не распустившихся лиловых горецветов, и запихнув их в боковой карман рюкзака. В сети с зоны аномалии не выйдешь. А интерфейс намекал на их внушительную цену именно в этой фазе развития. Я потрепал рукой карман рюкзака и улыбнулся. «Мои кормильцы, пусть вас сегодня будет много. Еще несколько таких, и я смогу купить кристаллы для перехода на третий круг». Только не тут-то было. Мы шли и шли, а больше ни одного такого цветочка. Я видел, как другие тоже срывали какие-то травы и клали себе в рюкзак. Значит, этим поровну делиться не надо. Стас все это время шел впереди и постоянно озирался. Мне тоже было тревожно, все-таки первый раз в столь опасном и столь легендарном месте. Наконец Стас резко остановился и поднял руку вверх. Все остановились и замерли. При этом, не сговариваясь, проделали это дружно. Что он увидел, интересно? Я видел только редко стоящие невысокие корявые деревья, мелкий кустарник и траву неестественного цвета, растущую клоками на красной земле. Стас еще раз огляделся и показал пальцем на север. Приглядевшись, я увидел едва различимую тропинку. Точнее, это даже была просто вереница старых следов. Мы пошли по ней, постепенно отдаляясь от границы и углубляясь в аномалию. Непонятно, он ведь говорил, что вглубь не пойдем. Петр начал было ворчать по этому поводу, но Стас шикнул на него, снова поднял руку и остановился. В зарослях кустарника впереди послышались какие-то шорохи. Потом они стали громче и доносились со всех сторон. По примеру Стаса все сбросили рюкзаки и взялись за оружие. Я взял поудобнее в руки протазан, а рюкзак прислонил к небольшому деревцу рядом с тропинкой, чтобы не потерять потом. «Все приготовились к бою!» — крикнул Стас, хотя и так все понимали, что сейчас предстоит. «Рассредоточиться фронтом!» Игольчатых волков я до этого видел только на картинках. Насколько я помню, это монстр первого круга, по идее, по силам каждому из нас. Проблема была только в одном — в их количестве. Меньше чем за минуту их высыпало из кустарника десятка три. В сумерках их, наверное, не отличишь от обычных волков. Только что размером побольше, а сейчас было видно, что вместо шерсти их покрывают иглы длиной до 10 сантиметров, которые топорщились на загривках все сильнее по мере их приближения к нам. Петр немного выдвинулся вперед. Стас сначала хотел на того рыкнуть, но Петр что-то коротко сказал ему, и тот отошел в сторону. Первая шеренга бросившихся в атаку тварей была подброшена и опрокинута волной резко поднявшейся земли, сминая вслед за собой тех, что бежали следом. Впечатляющая атака, мне понравилась. Только стаю это лишь немного задержало, но не остановило. Мы стояли распределившись нестройной шеренгой, чтобы не дать себя окружить. Петр немного отошел назад и встал наравне со всеми, доставая меч из ножен. Глянув на него, я понял, что к бою он не совсем готов, так как выложился как следует при создании волны из земли. Придется его на первое время аккуратно прикрыть, пока он окончательно оклемается. Первый волк бросился на меня в затяжном прыжке, что было его большой ошибкой. Я сделал стремительный выпад, встав на одно колено, вонзил клинок ему в грудь и перебрасывая через себя. Если кто из наших и стоит сзади, то успеет увернуться, а этот зверь теперь никому угрозы не представляет. Следующему, который наоборот перед атакой припал на задние лапы, я перебил шейные позвонки проникающим ударом сверху вниз. Чтобы клинок не скользнул по иглам, как по броне, я развернул его плоскость вдоль позвоночника твари, и он с хрустом вошел, оборвав жизнь еще одного хищника. Как рубит монстров остальные, я видел лишь краем глаза. По крайней мере, помогать никому не нужно было. Справа грянула вспышка пламени, охватывающая сразу двух тварей. Я бросил взгляд, кто же из наших это сделал. К моему большому удивлению, это был Богдан, которого я считал, прямо скажем, тупым, но сильным увольнем. Оказалось, что его конек — магия огня. Ну что ж, будем знать. Пока ненадолго отвлекся, чуть не пропустил прыгающего на меня волчару, но успел на пути развернутой пасти поставить окованную часть древка протазана. Своим весом монстр повалил меня на спину. Я уперся ему в грудь ногами и перекинул через себя. Через мгновение длинный меч Матвея лишил тварь головы. Я снова вскочил на ноги, готовый продолжать бой. Живых и невредимых волков теперь оставалось меньше десятка. Они поменяли тактику и теперь неторопливо ходили вокруг нас, скалясь и рыча. Один из ребят Стаса вскинул арбалет и убил одного точным выстрелом в голову, по-моему, в глаз. Пока он отошел назад, чтобы перезарядиться, двое его прикрывали. Второй выстрел и еще один труп. Волки предприняли отчаянную попытку, сгруппировавшись и набросившись на наш отряд клином. «Клещи!» — крикнул Стас. «Еще бы понимать, что это значит». Ребята Стаса, на которых как раз пришлась последняя атака, бросились в стороны, пропуская клин между собой. Я был в шоке от увиденного. Это же реальная подстава тех, кто стоит позади них. Потом увидел, что это не совсем так. На первых волков обрушились мечи, отсекая им головы. Безголовые звери полетели кувырком, напиравшие сзади спотыкались об их тела и тоже кувыркались. Мы набросились на них всем отрядом и быстрыми четкими ударами прикончили всех до одного, пока они не успели опомниться. Стас осмотрелся и одним ударом добил пытавшегося подняться подранка. Битва, благодаря грамотной стратегии, прошла довольно быстро, но адреналин так и гулял в крови. И, судя по всему, не я один был в приподнятом настроении после этого сражения. Впрочем, эмоции я быстро заглушил и первым делом осмотрел ребят, которые могли зацепить в этом сражении. Кто знает, что было на когтях или иглах этих тварей. Да и магическое воздействие нельзя исключать. Боевой запал потихоньку стихал, пульс успокаивался, но все продолжали осматриваться по сторонам и не выпускали оружие из рук. Вокруг нас валялись десятки тел убитых нами тварей, которые теперь надо обрабатывать и извлечь все самое ценное. Стас поставил четырех парней охранять периметр, а остальные дружно пошли потрошить добычу ножами и кинжалами. Я попросил этим заняться пока Матвея, а сам пошел по кругу, осматривая ребят на наличие малейших повреждений. А они были. Двоих вскользь полоснули огромными клыками, и троим досталось по нескольку уколов ядовитыми иглами. Когда адреналин отпустил, они начали невольно кряхтеть от боли. Вот так, понимаешь, ценность целителя в отряде. Эти парни даже не подумали проверить себя до того, как я им подошел. Отчаянные сорвиголовы какие-то. И как дожили до своих лет? Пока остальные доставали из туш печени сердца, необходимые для зелья перехода первого круга, глаза для изготовления лекарств и иглы для духового оружия, я занялся лечением пострадавших. Если это не сделать сейчас, то раны под действием аномалии быстро начнут гнить и поглощать большее количество негативной энергии. Помню основные принципы сортировки раненых, которые видел на практике в госпитале в исполнении Герасимова. Я начал с парня, у которого было длинное рассечение от волчьего клыка на бедре. Рана уже начала вести себя не так, как обычно. Края кожи вокруг стали синюшными. На дне неглубокой раны уже появился желтый налет с серыми хлопьями. Да и в целом процесс шел уже очень быстро, что говорило о том, что зверушки к нам пришли как бы не из условных средних зон аномалии, где магический фон выше. Я приложил ладонь к ране и начал убирать оттуда негативную энергию аномалии. Цвет кожи и дна раны сразу стали нормальными, и я быстро залечил ее также с помощью магии. Второй пострадавший от зубов начал прихрамывать, рана находилась в нижней трети голени. Волк пытался сомкнуть зубы на его ноге, уже будучи поверженным на землю. Внешний вид раны один в один с предыдущим, только здесь были меньше размеры, поэтому я справился с этой задачей быстрее. Остались трое, которым достались уколы ядовитыми иглами. Я сначала посчитал эти ранения более легкими, но прошло всего несколько минут, и ребята стали какими-то вялыми, полусонными. На лбу выступила испарина, начинался жар. Вот тебе и легкие ранения. Зато отравление прогрессировало на глазах. Я начал с парня, у которого было 4 раны от игл на левом предплечье. Рука повисла плетью, не слушалась, лицо было мертвенно-бледным. Количество негативной энергии в его теле оказалось неожиданно большим. Вот тебе и легкая битва. Если бы не я, им пришлось бы срочно возвращаться в город и прямой наводкой в госпиталь, чтобы попытаться спасти. Все-таки не зря продают эликсиры устойчивости к ядам и амулеты, снижающие поглощение организмом негативной энергии аномалии. Стоит это все, конечно, недешево. Надо заняться изучением этого вопроса. Если обеспечить отряд этими средствами, всем будет проще. И они меньше будут страдать, и целитель будет заниматься именно ранами и повреждениями, а не нейтрализацией ядов и очищением от негатива. В общем, той мелочью, которую при грамотном подходе можно избежать. Когда я закончил с целительством, ребята уже выпотрошили всех волков. Матвей надергал такое количество игл и загривков тварей, они там у него были самые крупные, что хватит на целый духовой оркестр дикарей с трубками и самозонки. Заплюют ядовитыми иглами неплохое стадо антилоп. Если найдут их там, конечно. А то ведь аномалии есть и там, и местные монстры сожрали всю живность. Я продолжал высматривать разные травки-муравки, которые мне подсказывал нейроинтерфейс. На одной ботанике я уже набрал почти на нужное количество кристаллов перехода, что не могло не радовать. Не зря в моей семье устанавливают эту штуку и продолжают ее совершенствовать от года к году. Даже одной вот этой оценки трав более чем хватает, чтобы признать ее полезность. «Ну что, братва, отдохнули?» — бодро сказал Стас, окидывая взглядом отряд. «Пошли дальше». «В смысле, глубже?» — с надеждой в голосе спросил все тот же искатель приключений. «Да ты задолбал уже, успокойся!» — прикрикнул на него Стас. «Я тебя в следующий раз вообще с собой не возьму, если ты будешь мне на психику давить, понял?» «Понял, понял, как не понять?» «Если бы не понял, то не понял», — пробормотал парень и нахмурился, затаив злобу на своего командира. «Тогда так, слушай мою команду», — громко объявил Стас, обращаясь ко всем. «Взяли свои рюкзаки и идем за мной, никому не отставать. Ты идешь последним и постоянно смотришь, чтобы на нас не напали сзади или с фланга. Ясно?» Последняя фраза предназначалась инициатору продвижения вглубь аномалии. Кроме него, против приказов Стаса никто ни возражения не имел. Парень зло скрипнул зубами, вынул меч из ножен и поплелся в хвост отряда. Хотя можно было просто немного подождать, когда хвост с ним поравняется. Мы продолжали продвигаться вдоль границы аномалии в пределах ее видимости. Справа от тропинки я заметил крохотный фиолетовый кустик с ягодками чуть крупнее, чем бисер. Система нейроинтерфейса подсказала, что это редкий и очень мощный энергетик. Для приготовления флакона эликсира достаточно 10 ягод, а одного глотка этого эликсира достаточно, чтобы не хотеть спать больше 3 часов, даже если ты перед этим сутки не спал. Обрывать эти крохотульки мне было некогда, поэтому я сломал самые плодовитые веточки и сунул в карман рюкзака. Потом оборву, во время привала. Должен же он быть когда-нибудь. Прошли примерно с километр, как местность вдруг резко изменилась. Вместо плотной красноватой почвы теперь сырая, темно-синяя земля. В следах, оставленных на ней, выступала мутная вода. Похоже, начиналось болото. Ну да, все чаще стали появляться затянутые синей тиной большие лужи, между которыми виляла наша тропинка. Я спокойно смотрел по сторонам, когда услышал впереди отборную портовую брань. Стас и его парни шли впереди, и они первыми столкнулись с новым врагом. Я оглянулся по сторонам в поисках сухого места, куда бросить рюкзак, но его здесь нигде не было. А кидать на сырую почву и тащить потом мокрый тоже не хотелось. Все, кто был впереди меня, вооружились, не снимая рюкзаков. Ну хорошо, такой вариант боя мы с трейдером тоже проходили. Не прошло и минуты, как твари, атаковавшие начало нашей цепочки, полезли и совсем рядом со мной. Вот за это я и не люблю болото. Из любой небольшой лужи, которая окажется глубоким омутом, может выскочить какая-нибудь тварь. Тут даже спорный вопрос, что лучше, пойти дальше вглубь или пойти через болото. Видимо, Стас знает, куда идти и чего ожидать. На наше счастье, нападавшие оказались монстрами первого круга. Это были слизневые черви около метра длиной, но к ним быстро присоединились и шипастые твари второго круга. Это были длиной 1,5 метра. Система подсказывала мне, что они живут в земле. Тогда немного странно было встретить их здесь. Может, они мутировали? Главное, что они довольно легко рубились зачарованными мечами и пронзались протазаном. За 5 минут мы их уничтожили в еще большем количестве, чем волков. «Ребята, не спим!» — крикнул Стас, когда волна нападавших тварей иссякла. «Собираем ресурсы!» «В утолщениях на теле магические кристаллы. Потрошим в первую очередь. С мелких можно соскоблить слизь, с крупных ободрать шипы. И идем дальше, не задерживаемся!» Все дружно ринулись терзать скользких червей, преодолевая отвращение. Мне достались 2-метровых червя первого круга и 1 покрупнее с шипами. Вот в его утолщении я и нашел 2 кристалла, которые сразу перекочевали в нагрудный карман куртки. Останется немного докупить, и переход на 3-й круг маны обеспечен. Особое внимание я уделил слизи с мелких червей. Из нее делается очень эффективная ранозаживляющая мазь. Для работы в госпитале она мне особо не понадобится, а вот для таких походов очень даже полезно с собой ее иметь. Только я плотно закрыл банку с собранной слизью, как Стас скомандовал идти дальше.